миллиарда людей на Земле. И каждый живет своим отдельным, обособленным сознанием в своем личном малом. Не можем в них погружаться. Можем лишь посылать луч навстречу тем, кто устремляется к нам. И дойти до нас можно лишь отказавшись от своего личного мира и заполнив сознание свое нашим и общечеловеческим. И устремившись в твердыню, можно почерпнуть от ее света, отвергнув себя. Самонаполнение собою, то есть своей самостью, исключает возможность прикасания к высшим энергиям, или свое, или высшее. Спросят, как же не жить своим личным, находясь среди жизни в самой гуще людей? На примере подвижников, героев, деятелей общего блага, можно видеть, как они, живя среди людей и для людей, жили жизнью сверхличной, о себе не помышляя и отдавая все свои силы на служение людям. Они находили в себе достаточно решимости, чтобы отказаться от себя и заменить личное общечеловеческим. Ни страдания, ни болезни, ни лишения, ничто не смогло уклонить их от избранного пути, и даже смерть их не страшила. В этом сущность служения свету. Погружение в личное – смерть духа. Отвержение от личного, то есть самоотвержение, будет победою над самостью и утверждением сверхличного, бессмертного начала в себе, своей высшей индивидуальности. Это путь света.